хоть на центральный аэродром, хоть к самому центру столицы. Откуда тебе это все известно? Недовольным голосом спросил Сталин. Я же недавно из Минска на военной машине летел. Все летчики знают. И не только наши, добавил я. В немецких авиационных штабах есть специальная карта, на которую нанесены целесообразные маршруты полетов. В мировом масштабе, в том числе и над нашей территорией. Варшава, Минск, Смоленск, Можайск, вдоль железной дороги. Но ближе к Москве сеть дорог становится гуще, можно запутаться. А Москва-река только одна, маршрут над ней, над нами, вплоть до Кремля. Не беспокойтесь, Николай Алексеевич, саркастически усмехнулся Сталин. Вражеская авиация не застанет нас врасплох. Днем я звонил товарищу Тюленеву и потребовал повысить готовность противовоздушной обороны. Так что мойтесь спокойно. Спасибо за заботу, — в таком же тоне ответил я. А Власик хоть и промолчал, но всем видом показывал, насколько он восхищен подобной предусмотрительностью нашего вождя. Примечание автора. Генерал армии Тюленев командовал в ту пору Московским военным округом. И еще. Может, по натуре не переносил Власик долгого молчания, а может, обязанностью своей считал развлекать Сталина, да и меня, особенно на отдыхе. Во всяком случае, говорил много, стараясь попасть под настроение. То анекдот выложит, то преподнесет какой-нибудь занимательный случай. Не сумев, видимо, определить настроение Сталина, он повел речь о самом, на его взгляд, обычном и безобидном, о полях и лесах. Был он, дескать, на дальней даче, был в Горках вторых и в Знаменском. Зелень там везде так и прет. Рожь поднялась дружно, трава на лугах такая высокая и густая, что коса вязнет, только убирает, только прячь лето в стога. Но не успевает сельская труженица. Жаль, если добро пропадет, ведь хорошее сено своего времени требует. Они и не могут успеть. Сталин произнес это настолько резко и раздраженно, что Власик умолк, недоумевая, какую промашку допустил. А Иосиф Виссарионович, ожесточенно похлестав веником спину, повернулся ко мне. Вот вам первая ласка. Думаю, мы еще не раз почувствуем нехватку рабочих сил, особенно в сельском хозяйстве. Иосиф Виссарионович имел, конечно, в виду те настоятельные предложения усилить наши войска, с которыми к нему несколько раз обращались военные руководители. В мире шла война. Обстановка на наших границах была сложной. Поэтому и Генеральный штаб, и Наркомат обороны, и Наркомат военно-морского флота единодушно просили призвать на службу часть резервистов. Я считал это правильным. Однако Сталин довольно долго колебался, размышлял. С одной стороны, опасался ослабить наше быстро развившееся народное хозяйство. С другой, тревожился. А как отреагируют немцы и японцы? В конце концов, доводы военных руководителей склонили на свою сторону чашу весов. Мобилизации у нас не было, но призыв резервистов мы осуществили. Не сразу, а частями в различных районах страны. Людям объясняли, для проведения весенне-летних учений. Не знаю, заметили это немцы или нет. Во всяком случае, никаких претензий они нам не предъявляли. А мы направили в войска ни много ни мало, а 800 тысяч приписников и продолжали призывать их, так что число мобилизованных начинало приближаться к миллиону.